Моя тема заключалась в следующем. Бронебойные стальные сердечники пуль калибра 14,5 мм для противотанковых ружей подвергались закалке в соляных ваннах. Иногда, в основном из-за технологических ошибок, закалка не охватывала всего объема, и внутри сердечника оставалась непрокаленная сердцевина. Такие сердечники обладали пониженной бронебойной способностью. Для отбраковки непрокаленных партий из каждого ящика наугад брались 5 сердечников и ломались. Делали это девушки-контролерши. Сердечник наполовину вставлялся в стальную плиту, затем на него надевалась стальная же труба и производился излом. Работа не из легких, 1,5% готовых сердечников шла на переплавку. Моя задача была найти метод контроля без разрушения сердечника. Через месяц у меня уже было хорошее решение, и я начал первые контрольные опыты на опытной модели, сделанной мною собственноручно с помощью механика лаборатории. По схеме прибора сердечник вкладывается рукой в точки А и с легким трением плавно скользит внутри наклонной медной трубки через намагничивающую катушку К1 и размагничивающую катушку К2. Сердечник останавливается в точке Б напротив магнита М, укрепленного на оси индикаторного прибора. Магнит жестко соединен со стрелкой и уравновешен пружиной. Число витков в катушках подобрано так, что полностью закаленный сердечник второй катушкой размагничивается. На магнит не действуют никакие силы. Если же в сердечнике имеется непрокаленная сердцевина, состоящая из стали с уменьшенной коэрцитивной силой, то размагничивающая катушка перемагничивает сердечник. В нем возникает магнитный момент противоположного знака по сравнению с созданным в катушке К1. Обе катушки соединены последовательно с противоположным направлением витков и питаются от источника постоянного тока. Я использовал купоросный выпрямитель. Малые колебания напряжения при этом не нарушают условий компенсации для закаленного сердечника. Магнитное поле от перемагничного сердечника направлено вдоль его оси и создает вращающий момент, действующий на индикаторный магнитик. Отклонение стрелки удалось воспроизводимо проградуировать непосредственно в миллиметрах диаметра непрокаленной сердцевины. Испытанный сердечник через срез в трубке в точке Б вынимается рукой. В декабре, начале января, я испытывал модель прибора самостоятельно, проводя много часов в цеху, где проводились операции закалки сердечников и их проверка. Потом выделенный мне в помощь конструктор сделал чертежи промышленного варианта, и вскоре его испытывала специальная комиссия. Промышленный вариант, впрочем, был очень похож на лабораторный. Даже медная трубка, которую я нашел на свалке около лаборатории, была точно такой же. Прибор был разрешен комиссией к использованию в производстве и фактически использовался много лет. Может быть, используется и сейчас. Я получил денежную премию 3000 рублей. Это было не очень много, но приятно, а признание давало большую свободу действий. Для сравнения, моя зарплата была 800 рублей, по теперешним деньгам премия примерно 300 рублей, зарплата 80 рублей. В 1945 году я получил авторское свидетельство об изобретении. Через несколько лет я случайно увидел в учебнике «Патронное производство», написанном бывшим главным инженером Маловым, описание моего прибора. 10 ноября 1942 года, в первый день своей работы в Центральной заводской лаборатории, я впервые увидел свою будущую жену, Клавдию Алексеевну Вихереву. Родилась в 19 году, умерла в 69-м. Клаву. Много лет спустя мы отмечали, без гостей, у нас, к сожалению, не было традиции праздников, нашу серебряную свадьбу именно в этот день. Так хотела Клава, и это, конечно, было хорошо. А не в годовщину нашей официальной регистрации в ЗАГСе. Запись актов гражданского состояния Заволжского района 10 июля. Я числился при металлургическом отделе лаборатории, в котором кроме меня работало несколько приезжих молодых специалистов. Впрочем, все, кроме меня, со специальным патронным образованием. Клава работала лаборанткой химического отдела. Там все были молодые женщины, в основном местные, кроме одной женщины постарше. Ее звали Дуся Зайцева. Она была эвакуирована из Ленинграда. К Клава и Дуся любили вспоминать Ленинград, свою жизнь там. Клава училась в Ленинграде. Помню их радость, когда была прорвана блокада. Мы, мальчики, часто заходили в химическую лабораторию. Девушки опекали нас всех подряд. Угощали домашней картошкой, которую они тут же пекли. Быстро образовывались дружеские отношения. Помню, что Дуся часто ставила меня в пример, какой я якобы усидчивый и настойчивый. А я как раз в это время начал и бросил заниматься английским языком, возобновив эти занятия лишь в аспирантуре. Зимой мы с Клавой несколько раз ходили в театр, в том числе в московскую оперету, приехавшую в Ульяновск, в кино на памятные фильмы тех лет, в их числе военные фильмы, хороший английский фильм «Леди Гамильтон» и другие. Весной 43-го года наши отношения неожиданно перешли в другую стадию. На майские дни я пришел к Клаве домой, предложил свою помощь в копке огорода под картошку. Одновременно я вскопал небольшой участок для себя на целине за заводской стеной, купив семенную картошку на рынке. Убирали эту картошку, очень немного, два мешка, мы уже вместе с Клавой, будучи мужем и женой. Алексей Иванович Вихерев, 1890-1975, отец Клавы, однако несколько раз вспоминал много лет спустя, последний раз в 71-м году, Андрюшину картошку. Я чувствовал, что это ему было приятно и почему-то важно. Он не каждый раз вспоминал при этом, что фактически в апреле-мае 44-го года семья осталась все же без картошки. Мой лишний род тут тоже играл роль. И пришлось выкапывать из земли перезимовавшие там неубранные клубни, полугнилые, и делать из них лепешки по довольно сложной технологии, издавна разработанной голодающими крестьянами. В мае мы с Клавой два или три раза катались на лодке по Волге и по протокам. Я был не очень ловок и уронил Клавину туфлю, но ее, кажется, удалось спасти. Клава нашла у своей родственницы крестной ботинки для меня, оставшиеся от покойного мужа, вместо тех, которые у меня украли в бане в октябре. Тогда мне пришлось по первому литку возвращаться в общежитие в носочках, а потом ходить зимой в летних туфлях. Понемногу начиналась новая жизнь. 10 июля мы расписались. Алексей Иванович благословил нас иконой, перекрестил, сказал какие-то напутственные слова. Потом мы, взявшись за руки, бежали через поле, на другой стороне которого были райсовет и ЗАГС. Мы прожили вместе 26 лет, до смерти Клавы 8 марта 1969 года. У нас было трое детей. Старшая дочь Таня родилась 7 февраля 1945 года, дочь Люба 28 июля 1949 года, сын Дмитрий 14 августа 1957 года. Дети принесли нам много счастья. Но, конечно, как все дети, и не только счастье. В нашей жизни были периоды счастья, иногда целые годы, и я очень благодарен Клаве за них. Клава после школы 4 года училась в Ленинграде в Институте местной и кооперативной промышленности на факультете стекольного производства. Ей нравилась ее специальность, но еще важнее для нее была та студенческая среда, в которой она впервые оказалась, более свободная, с какими-то запросами и интересами. Эти годы были для нее незабываемыми, счастливыми. Клава не успела кончить институт до войны, а после войны она уже не смогла это сделать. По-видимому, уже тогда у нее не было душевных сил для тех усилий, которые необходимы были для завершения образования. С неизбежной потерей года, с отдачей нашей дочери Тани в детский сад. Таня болела, как все дети, а мы, молодые родители, сильно это переоценивали. Вообще, для тех требований, которые предъявляла жизнь, непростая у нас, как у всех людей. Нам казалось также ошибочно, что ее стекольная профессия не дает четкой перспективы работы по специальности в Москве, с которой я уже чувствовал себя твердо связанным. Я здесь забегаю вперед по времени, но уж раз коснулся этих вопросов, добавлю еще несколько слов. Клава после 45-го года нигде не работала. Не работала и моя мама, но в ее поколении, в ее время это было естественным, обычным. Она вела дом, папа работал, содержал семью и был ее главой. В наше же с Клавой время жены почти всех моих сослуживцев, во всяком случае моего поколения, работали, учились и имели профессию. Клава оказалась в положении, усиливавшем уже существовавшую у нее закомплексованность. «Моя вина, если можно говорить о вине в таких случаях, что я не сумел настоять на том, чтобы она училась и, во всяком случае, работала, не вполне понимал важность этого и не был уверен, что она справится. Не смог преодолеть ее закомплексованности в этом и других отношениях, не смог создать такой психологической атмосферы в семье, при которой было бы больше радости и для Клавы, воли к жизни. Конечно, если бы мы остались в Ульяновске, Клава продолжала бы работать, и, быть может, но не наверное, ей было бы легче, а наш переезд на объект в секретный город, наоборот, все очень усугубил. В нашей жизни был сравнительно короткий период материальных трудностей, денежных, квартирных и других, особенно 2-3 года в 45-47 годах. В большинстве семей, особенно тогда, материальный недостаток растягивался на гораздо больший срок, часто на всю жизнь. Но и потом, когда к нам пришло материальное благополучие, мы и по объективным причинам, но в основном по субъективным, мало получали от него радости в жизни и жили, в общем, скудно. Особенно плохо, что мало радости имели наши дети. Конечно, я говорю здесь «в общем». Счастливые периоды были, я уже об этом писал и буду писать, а детям мы стремились, насколько мы это могли, сделать жизнь радостной. Я, к сожалению, в личной жизни и в отношениях с Клавой, и потом с детьми после ее смерти, часто уходил от трудных и острых вопросов, в разрешении которых я психологически чувствовал себя бессильным, как бы оберегал себя от этого, выбирал линию наименьшего сопротивления, правда, своих физических сил и времени не жалел. Потом мучился, чувствовал себя виноватым и делал новые ошибки уже из-за этого. Комплекс вины – плохой советчик. Но, с другой стороны, я, вероятно, мало что мог сделать в этих казавшихся неразрешимыми личных делах, а устраняясь от них, все же смог быть активным в жизни в целом. Но вернусь опять в 43-й год. Клава жила с родителями и сестрой Зиной в большом доме деревенского типа в рабочем поселке недалеко от Волги. В июле туда же перешел жить и я. В этом поселке у всех жителей были большие участки земли, которые использовались под картофельное поле, сад и огород. Участок был одним из основных источников существования семьи. Часть овощей продавалась на рынке. Конечно, такое большое хозяйство требовало много труда, и я старался посильно в этом участвовать. Алексей Иванович, недовольствуясь приусадебным участком, распахал весной 44-го года с моей помощью участок в целины, километрах в 20 от нашего дома, и посеял там проса. Осенью он убрал урожай, но очень трудно было доставить его домой. Мы с ним вдвоем впряглись в тележку и почти целую ночь до утра тянули ее и все же добрались до дома. Алексей Иванович всегда называл меня Андрюша и на «ты», а я его на «вы». Он относился с большим уважением и интересом к моей работе на заводе и до последних лет жизни помнил разные подробности, о которых я успел забыть. Ему казалось, что меня недостаточно ценят. Особенное впечатление на него произвела почему-то работа по контролю толщины немагнитных покрытий пулевых оболочек, к рассказу о которой я вскоре перейду. Но прежде я хочу подробнее рассказать о самом Алексее Ивановиче. Он родился в 1890 году, то есть был на год моложе моего отца, в том же самом поселке, где я познакомился с ним 53 года спустя, и рос в этой полугородской, полудеревенской среде. Образование у него было небольшое, обучение в техникуме было уже очень поздно, в 30-е годы, и не было доведено до конца. Алексей Иванович рассказывал об этом разные истории, но в основе все было, вероятно, просто – человеку старше 40 лет очень трудно учиться школьным премудростям. Алексей Иванович, видимо, еще в молодости выработал себе определенные принципы жизни и поведения, может, заимствованные им у старших. В чем-то эти принципы были довольно широкими, но следовал он им неукоснительно. Он был в молодости, да и потом, когда я его узнал, очень общительным и веселым человеком. Любил в молодости принарядиться, сохранились фотографии, и лихо промчаться в пролетке мимо тех, кого он хотел поразить. Алексей Иванович сочинял песни на собственные стихи, быть может, наивные, примитивные и подражательные, даже с невольным, неосознанным заимствованием, но для него это было важно, и какая-то искра таланта в этом была. Последняя сочиненная им песня уже в 50-х годах оплакивала затопление родных ему мест при строительстве Куйбышевской ГЭС, великой стройки коммунизма, как ее тогда называли. Когда он пел эту песню, то неизменно плакал. Он был, несомненно, доброжелательным человеком к тем людям, которые, по его мнению, этого заслуживали и принадлежали к определенному кругу. В доме постоянно останавливались на ночь весьма отдаленно знакомые люди, большинство деревенские. Алексей Иванович умел делать самые разнообразные работы, от сельскохозяйственных до сапожных, и гордился этим так же, как и тем доверием, с которым к нему относились на заводе. Он работал приемщиком-браковщиком инструмента в инструментальном цеху. Но больше всего, пожалуй, он гордился тем, что до революции симбирские купцы-миллионеры доверяли ему ключи от своих амбаров. Он работал тогда возчиком. Во время Первой мировой войны Алексей Иванович был солдатом-пехотинцем, начал службу в тех же Мазурских болотах, где тогда же мой отец служил санитаром. Отношение Алексея Ивановича к советской действительности было сложным. Он не любил начальство и говорил: «Раньше в уезде был один урядник и брал иногда лишнее, так ведь он был один». Часто вспоминал он о диких беззакониях эпохи продразверстки, о том, как тогда выколачивали хлеб. Клава рассказывала, как у самого Алексея Ивановича в 30-м или 31-м году отобрали в колхоз красавца-жеребца по кличке Мальчик. Алексей Иванович подрабатывал тогда подвозом на стройке новой очереди завода. Мальчик вскоре погиб. Алексей Иванович тогда много плакал и не любил потом вспоминать эту историю. Как и все ульяновцы, с большой горечью говорил он о тех садах, которые росли до коллективизации на знаменитом обрыве, описанном у Гончарова. Теперь там зона оползней, ежегодно большие деньги вкладываются в борьбу с ними. Иронически относился Алексей Иванович к газетным и радиосообщениям о трудовых успехах и тому подобное. «А, опять болтуны заговорили», была его обычная фраза. С чьих-то слов он говорил об убийстве Сталином его жены, о ежедневных разорительных пирах в Кремле, о миллионах, затраченных на убийство Троцкого. Но в то же время, когда я как-то уже в конце 60-х годов неодобрительно отозвался о Ворошилове, Алексей Иванович очень рассердился на меня, и убедить его в моей правоте было невозможно. Алексей Иванович почти ничего не читал, кроме Евангелия, которое он толковал иногда довольно произвольно, на мой взгляд. Клавину маму 1898-1987 звали Матрена Андреевна, фамилия до замужества Снежкина. Она была моложе Алексея Ивановича на 8 лет, замкнутая, менее откровенная и открытая. Пока Алексей Иванович работал на заводе, большая часть работы по хозяйству, готовка, огород, продажи на рынке была на ее плечах. В 30-е годы и она была работницей на заводе, часто вспоминала об этом, в том числе о встрече ее с директором. Он, к слову, был родственником Берии и имел огромные полномочия. Видимо, это был лучший период в ее жизни, с большей независимостью, более широким кругом общения с людьми. Вспоминала она и какого-то молодого человека, ухаживавшего за ней в прошлом до замужества, которое, возможно, в какой-то мере было по настоянию родных. В то время, когда я узнал ее и Алексея Ивановича, мне казалось, что их семейные отношения, пройдя какие-то трудности в прошлом, я знал об этом от Клавы, в детстве и юности она была на стороне матери, достигли в зрелые годы некоторого равновесия. Но, видимо, я не все понимал и знал. В 60-е годы Клавины родители разошлись после 45 лет совместной жизни. Конкретные причины этой драмы мне неизвестны. С тех пор Матрена Андреевна жила в Ленинграде, в семье младшей дочери, ставшей врачом, и Клава ее до самой смерти не видела. Алексей Иванович продолжал жить в своем доме в Ульяновске, перевезенном после затопления, вызванного плотиной, на новое место. Умер он совсем один. Соседка случайно обнаружила его лежащим на крыльце. На похоронах Алексея Ивановича отпевали те истовые старики и старухи, с которыми он общался последнее время. У него нашли деньги, завернутые в бумагу с надписью «На мои похороны».